Тема первая. Как подготовиться к поездке? Topic 1. How to prepare for a trip. Вы знаете какую-нибудь хорошую гостиницу? Do you know a good hotel? Вы можете подсказать мне отель рядом с офисом? Can you tell me if there is a hotel near the office? Вы не могли бы заказать мне номер? Could you book me a room? Я бы хотел заказать одноместный номер с 20 на 21 ноября. I would like to order a single room from the 20th to the 21st of November. Возможно ли заказать номер на одну ночь с 3 по 4 октября на фамилию Петрова? Can I order a room for one night from the 3rd to the 4th of October in the name of Petrova? Она подъедет, как обычно, к 8 вечера. She will come as usual at 8 p.m. Нам нужен конференц-зал на 100 человек на 19 мая. We need a conference room for 100 people on the 19th of May. К сожалению, мы вынуждены перенести нашу поездку на 16 апреля. Unfortunately, we are forced to postpone our trip to the 16th of April. Не будет ли проблем с этой датой? Won't there be problems with this date? Мы подтверждаем бронь на 3 одноместных номера с 1 по 4 февраля с завтраком. We confirm the reservation for 3 single rooms from the 1st to the 4th of February with breakfast. Я бы хотела изменить даты нашей брони. I would like to change the dates of our reservation. Добрый день. Я бы хотел заказать одноместный номер с 12 по 16 февраля. Good afternoon. I would like to book a single room from the 12th to the 16th of February. На чье имя? In what name? На имя господина Попова. Mr. Popov. Он будет платить наличными? Will he pay in cash? Нет, кредитной картой. No, by credit card. Все готово. Мы подтверждаем бронь на одноместный номер с 12 по 16 февраля включительно, с завтраком. Okay, that's done. Your reservation of a single room from the 12th to the 16th of February is confirmed. Breakfast is included. Большое спасибо. Thank you very much. Пожалуйста, мы всегда к вашим услугам. You're welcome. Glad to be of service. How can I help you? How can I help you? Чем могу быть вам полезен? I need to fly to London. Are there available seats for Tuesday next week? I need to fly to London. Are there available seats for Tuesday next week? Мне нужно лететь в Лондон во вторник на следующей неделе. Есть места? One seat. One seat. Один человек. Yes, economy class. Yes, economy class. Да, эконом-класс. One second. Yes, there are some seats. One second.